Глава 6. Оптимальная работа. Если вы хотите поднять планку своего успеха, удвойте количество своих неудач. Томас Уотсон. Когда я оканчивал университет, Эми Эдмондсон, профессор Гарвардской школы бизнеса, была докторантом. Вдвоем мы работали с профессором Ричардом Хакманом, одним из ведущих ученых в области организационного поведения. В своем исследовании Эдмондсон хотела продемонстрировать, что персонал больницы, имеющий ясные убедительные цели и соответствующие возможности для эффективной работы, менее склонен к врачебным ошибкам. Возможность этого исследования трудно переоценить, поскольку из-за досадных ошибок медиков пациенты периодически получали травмы, а иногда даже умирали. Более того, с финансовой точки зрения врачебные ошибки обходятся дорого, не в последнюю очередь из-за судебных исков и страховых издержек. После многих лет сбора информации, ввода данных и расчетов Эми получила свои результаты. Как она надеялась, они были статистически достоверными, но иначе, чем она ожидала. Группы, соответствовавшие условиям эффективности профессора Хакмана, казалось, делали больше, а не меньше количество ошибок. Это противоречило результатам десятилетних исследований. Почему это происходило? Как могли коллективы, работающие под грамотным руководством, делать больше ошибок? Потом Эми осенило. Хорошие коллективы не делают большего количества ошибок. У них больше отчетов об ошибках. Чтобы проверить свою пересмотренную гипотезу, Эми вернулась обратно в больницу и обнаружила, что действительно коллективы, соответствовавшие условиям успеха Хакмана, совершали значительно меньше ошибок. И напротив, медики, не соответствующие этим условиям, скрывали свои ошибки. И стороннему наблюдателю могло показаться, что они делали меньше ошибок. Тогда как на самом деле их было больше. Лишь в том случае, когда дело касалось ошибок, которые невозможно скрыть, такие как смерть пациента, становилось ясно, что в группах они совершались чаще. Идея под названием «учись проигрывать» или «не научишься вообще» была воспринята Эми из личного опыта и использована в отношении групп и организаций. В мире, где постоянные лишь перемены, где личное совершенствование и обучение в коллективе – это основа конкурентоспособности, боязнь обнаружить ошибку – это верный путь к неудаче в отдаленной перспективе. Эми обнаружила, что хорошо управляемые группы радовались психологической защищенности, уверенности, что ни один член коллектива не будет поставлен в неловкое положение или наказан, если выскажет свои мысли, обратится за поддержкой или не справится с определенным заданием. Когда руководитель коллектива создает обстановку психологической защищенности, когда в случае промаха его подчиненные не испытывают неудобств, открыто обсуждая свои ошибки с коллегами, все члены коллектива могут учиться и развиваться. Наоборот, когда ошибки скрываются, возможность научиться становится менее реальной и вероятность повторных ошибок увеличивается. В 80-е годы израильские ВВС придерживались политики ненаказуемости, которая призывала пилотов и военные подразделения сообщать об ошибках и непрямых попаданиях. Снятие угрозы наказания создало безопасную обстановку в коллективе, где есть возможность обучения. Эффект политики состоял в том, что количество отчетов об ошибках возросло, в то время как количество фактических ошибок существенно уменьшилось. ВВС США ввели аналогичную политику. Пилотов не наказывали из-за ошибки при условии, что они сообщат в них в течение 24 часов. Однако наказанию подверглись лишь те пилоты, которые пытались скрыть свои ошибки. Учиться на ошибках. Создавая психологически безопасную среду, выдающиеся руководители компаний способствовали тому, что оптималистом мог стать всякий сотрудник. Роберт Вуд Джонсон II, так известный генерал Джонсон, превратил свой маленький семейный бизнес в одну из крупнейших в мире компаний, производителей лекарств и медицинского оборудования. Компания Johnson & Johnson добилась исключительного успеха не в последнюю очередь благодаря грамотным руководителям, которые понимали, как важно учиться на ошибках. В начале своей карьеры Джим Берг, впоследствии успешный топ-менеджер Johnson & Johnson, получил от генерала Джонсона урок того, как важно учиться на ошибках. Берг запустил новый продукт, который оказался провальным. Генерал Джонсон, который тогда был председателем правления компании, потребовал Берга к себе. Бёрк ждал, что его уволят. Вместо этого генерал Джонсон протянул ему руку и сказал: «Я хочу поздравить вас. Весь бизнес – это принятие решений, и не ошибается лишь тот, кто не принимает никаких решений. Для меня же труднее всего заставить людей принимать решения». Заняв пост CEO компании, Бёрк продолжал следовать тем же принципам: «Без риска нет развития. Опыт любой успешной компании сопряжен с множеством неудач». До того, как устроиться в компанию Johnson & Johnson, Бёрк потерпел неудачу в трех предприятиях. Он рассказывал об этом широкой публике так, как и о своей истории встречи с генералом Джонсоном. Разминка. Подумайте об ошибке, которую совершила компания, в которой вы работали. Чему вас научила эта ошибка? Чему еще она могла бы научить? Выдающиеся менеджеры стали таковыми только благодаря тому, что давали себе и другим возможность совершать ошибки и учиться на них. Тем не менее, характерно, что читая книги о руководителях крупных компаний, мы преимущественно узнаем, что их достижения, и очень мало или вообще узнаем про множество ошибок, которыми вымощена их дорога к успеху. Аналогично, очень мало людей знает, сколько аутов имелось у Бейба Рута или сколько раз промахнулся на победном броске Майкл Джордан. Мало кто в курсе многочисленных неудач, которые пережили изобретательный основатель Virgin Group Ричард Брэнсон или смелая руководительница газеты Washington Post Кэтрин Грэм или могущественный CEO Time Warner Ричард Парсонс или легендарный президент IBM Томас Уотсон. Многие руководители или честолюбивые лидеры заблуждаются, веря, что их образцовый путь к успеху будет свободен от неудач или ошибок. Пытаясь подражать своим кумирам, они прилагают все усилия, чтобы избежать неудачи или утаить ее. Они перестают рисковать, не могут учиться на ошибках и занимают оборонительную позицию, не могут воспринимать обратную реакцию. Задача сохранить видимость совершенства становится более важной, чем обучение и развитие. Сидни Филькенштейн, который изучал основы ошибок в бизнесе более чем 50 организаций, отмечает: «Как ни парадоксально, но в большинстве случаев, чем выше пост, занимаемый человеком управленческой иерархии, чем сильнее его склонность затушевать недостатки своего перфекционизма пустыми отговорками, тем хуже ему придется на посту CEO». Например, CEO в одной исследуемой нами компании на протяжении 45-минутного интервью объяснял, почему сотрудники виноваты в бедствиях, постигших его бизнес. Правительство, клиенты, регулирующие органы и топ-менеджмент – все, по его словам, несли ответственность за постигшую его неудачу. Однако, он ни словом не обмолвился о своей личной ответственности. Такая позиция высшего руководства вредна. Во-первых, сотрудники следуют примеру своего шефа, ориентируясь на его действия, а не слова. Если руководитель никогда не признает неудач и не учится на ошибках, то его призывы к сотрудникам поступать определенным образом пропускаются мимо ушей. Во-вторых, такое поведение лишь обостряет то, что Дэниел Голдман называет болезнью топ-менеджеров. Информационный вакуум вокруг руководителя, который образуется, когда люди скрывают важную и, как правило, неприятную информацию. Этой болезни подвержены руководители многих организаций. Управленческий консультант Том Петерс подчеркивает, что руководители высшего звена оберегают от большинства плохих новостей. Особенно, когда сотрудники замечают, что их шеф воспринимает плохие новости с неприязнью, извинениями или, что хуже, обрушиваясь с критикой на самого вестника. Нежелание подчиненных организовывать обратную связь лишает руководителей одного из наиболее важных доступных им ресурсов развития. Так сложилось, что шеф выскакивает замечаниями относительно результатов, достигнутых сотрудниками, и до сих пор руководители склонны чувствовать себя более комфортно, когда обратная связь, особенно отрицательная, идет с самого низа, а не сверху. Однако выясняется, что для будущего успеха обычно большое значение имеют отзывы сотрудников о своем руководителе, чем отзывы руководителя о своих подчиненных. Как часто утверждали Джек Уэлч, Билл Джордж, Анита Родик и другие успешные руководители, прямой взгляд на реальность – один из основных принципов успешных личностей и компаний, когда исходящая от сотрудников точная информация не достигает высших эшелонов управления администрации, и вся компания в целом существенно проигрывает. Если руководитель демонстрирует резкую и грубую манеру поведения по отношению к сотрудникам, то они, естественно, постерегутся лишний раз высказываться. Чтобы обезопасить организацию от болезни больших боссов, руководитель должен периодически осуществлять обратную связь с коллективом, щедро вознаграждать честность и относиться к вестнику с плохими новостями по крайней мере не хуже, чем к вестнику с хорошими. Лидеры бизнеса должны создать среду, в которой людям не только разрешают сообщать новости, о которых никому не хочется слышать, но и активно поддерживать их в этом. Разминка. Знаете ли вы руководителя, который создал среду, благополучную для учебы на ошибках? Какие конкретные действия он предпринимает? Совет учиться на ошибках из ряда тех, которые проще дать, чем выполнить на практике. В исследовании, посвященном обучению на рабочем месте, Марк Кеннон и Эми Эдмонсон демонстрируют, что сотрудники большинства организаций лишь пускают слова на ветер, когда говорят, как важно учиться на ошибках. Очень мало организаций действительно поступают так на деле. И это происходит по той причине, что мотивация казаться хорошим часто сильнее мотивации быть хорошим, признавать свои ошибки и учиться на них. Кеннон и Эдмонсон предлагают бороться с вездесущим страхом перед неудачей. Переосмыслив свое отношение к ней, будучи социализированными людьми, мы отдаляемся от неудач. Переосмысление неудачи означает, что мы относимся к ней не как к тому, что ассоциируется с позором и слабостью, а как к риску неопределенности и первому решающему шагу на поучительном пути. Руководитель, стремящийся изменить отношение своих сотрудников к неудачам, находится на верном пути по созданию компании с большими возможностями роста, конкурентоспособной, адаптированной, устойчивой и приятной рабочей атмосферой.